Страх его до некоторой степени передался капитану Дальгетти, который принялся повторять разноязычный запас заклинаний, когда-либо им слышанных, причем помнил он не более одного-двух слов из каждого. «In nomine Domini», как говорилось у нас в училище, «Santissima Madre de Dios», как это там у испанцев, «Alle guten Geister loben den Herrn», сказано у святого псалмопевца в переводе доктора Лютера. «Полно вам причитать», — произнес тот же голос. «Хоть я и появился здесь несколько необычным образом, однако я такой же смертный, как и вы, и появление мое может быть для вас весьма полезным в вашем теперешнем положении, если вы не погнушаетесь выслушать мой совет». При этих словах незнакомец слегка приоткрыл свой фонарь, и при слабом его свете капитану Дальгетти с трудом удалось рассмотреть, что собеседник, так таинственно присоединившийся к ним и вмешавшийся в их разговор, человек высокого роста, в ливрейном плаще служителей маркиза. Прежде всего капитан взглянул на его ноги, но не увидел ни раздвоенного копыта, которое шотландские легенды приписывают черту, ни лошадиной подковы, по которой черта узнают в Германии. Несколько успокоившись, капитан спросил незнакомца, как он попал к ним. «Ибо», — добавил он, — «если бы вы воспользовались дверью, мы услышали бы скрип ржавых петель, а ежели вы пролезли сквозь замочную скважину, то кем бы вы ни прикидывались, сэр, поистине вас невозможно причислить к полку живых». «Это моя тайна», — отвечал незнакомец, «и я не раскрою ее вам, пока вы этого не заслужите, сообщив мне в обмен ваши тайны. Тогда, может быть, я сжалюсь над вами и выведу вас тем же путем, каким сам проник сюда». «В таком случае это будет, конечно, не замочная скважина», — сказал капитан Дальгетти, «ибо мой панцирь застрял бы в ней, даже если предположить, что пролез бы шлем. Что касается тайны, то у меня лично нет никакой, да и чужих немного. Но поведайте нам, какие тайны хотелось бы вам услышать от нас, или, как обычно говорил профессор Снафлгрик в Эбердинском духовном училище, «выскажись, дабы я познал тебя». «До вас еще не дошла очередь», — отвечал незнакомец, наводя фонарь на изможденное угрюмое лицо и высохшую фигуру старого горца, который, прижавшись к дальней стене подземелья, как будто все еще сомневался, точно ли перед ним живое существо. «Я кое-что принес вам, друзья», — произнес незнакомец уже более дружелюбным тоном, «чтобы вы могли подкрепиться. Если вам предстоит умереть завтра, это еще не причина, чтобы уже не жить сегодня вечером». «Конечно! Конечно, не причина!» — подхватил капитан Дальгетти, немедленно принимаясь извлекать содержимое небольшой корзинки, которую незнакомец принес под своим плащом, в то время как горец, то ли от недоверия, то ли от гордости, не обратил никакого внимания на лакомые куски. «За твое здоровье, дружище!» — провозгласил капитан, успевший покончить с огромным куском жареной козлятины и принявшийся теперь за флягу с вином. «А как твое имя, любезный?» «Мардух Кэмпбелл, сэр», — отвечал слуга. «Я лакей маркиза, а при случае исполняю обязанности помощника дворецкого». «Ну так еще раз за твое здоровье, Мардох», — сказал Дальгетти. «Именной тост в твою честь принесет тебе счастье. Если не ошибаюсь, это венцо Калькавелла. Итак, почтеннейший Мардох, беру на себя смелость заявить, что ты заслуживаешь быть старшим дворецким, ибо ты выказал себя в 20 раз более опытным, нежели твой хозяин по части снабжения продовольствием честных джентльменов, попавших в беду». «На хлеб и воду! Вот ты еще что выдумал! Этого было бы вполне достаточно, Мардох, чтобы пустить дурную славу о подземельях господина маркиза. Но я вижу, тебе хочется побеседовать с моим другом Ранальдом МакИфом, не обращай на меня внимания. Я удалюсь в уголок, забрав с собой эту корзиночку, и ручаюсь, мои челюсти будут так громко работать, что мои уши ничего не услышат.